«Пушкин тут ни при чем», — оживился Юртанка. «Начитанный оказался средневековый пацаненок, юный владыка феодального княжества. И значит, на многих гранях Великого Кристалла известны были творения Пушкина. Командорами их стали звать, наверное, со времени капитан-командора Краса. Был в истории Западной Федерации такой морской офицер. Он, говорят, приютил у себя бездомного пленного мальчишку во время войны. Они подружились, а потом этот капитан то ли эскадру для защиты детей создал, то ли еще что-то. В общем, жизнь посвятил. Это не совсем ясная история. Знаю только, что с мальчишкой они сперва были врагами, и тот спас от Краса свой родной город». «Как трубач Юхан?» «Да. Крас хотел обстрелять город Реттерхальм с броненосцем, а мальчик заманил корабль на мель и что-то навредил в орудии. Таких историй про хранителей много». «Истории про кого?» «Хранители. Это такие люди. И ребята, и взрослые. Те, кто спасал людей от всяческих бед. В разных краях про них много разных легенд. Кое-где им даже храмы ставят. Так и говорят иногда. Святые хранители. Считается, что они и сейчас сохраняют чудесную силу». «То есть это религия такая?» «Ну, не совсем. В хранители верят люди разных религий. И даже такие, кто в Бога не верит». Валентин скользнул глазом по тоненькой цепочке на мальчишкиной шее. Мелкие колечки серебрились под луной. То, что висело на цепочке, было спрятано под майкой. «А ты, — сказал Валентин со спокойной осторожностью, — веришь в Бога?» Юртанка медленно поднял взгляд. «А почему вы спрашиваете?» «У тебя образок на шее. Или это амулет? Или, может быть, Критта Холла?» Мальчик сидел, не двигаясь, и Валентин уже пожалел о вопросе. Но вдруг, завздыхав и зашевелившись, Юртанка вытащил из-под майки медальон, положил на ладонь и показал Валентину. Под лунным лучом сверкнула цветная эмаль, и Валентин увидел склоненные друг к другу женскую и детскую головки, как на тетушкином серебряном образке. Но разглядеть он не успел, Юртанка повернул медальон к себе и сказал тихо. «Это мамин образок. Мамы давно уже нет, а он вот...» «Ты меня извини», — выдохнул Валентин. «Да, за что же?» Юртанка поднес образок ближе к лицу. Может, чтобы прикрыть от Валентина заблестевшие глаза, и сказал совсем уже еле слышно. «Это старинная работа, очень тонкая, сразу не разглядишь. А я попросил наших мастеров списать с него большой образ. У нас есть хорошие мастера. Они так и сделали. И поставили этот образ в церкви Матери всех живущих. Это на дикой равнине церковь построена, на пограничной полосе, чтобы никто больше не воевал там». «И не воюют?» «Там нет. В других местах бывает, конечно, я же говорил». «Я все время задаю дурацкие вопросы. Ты извини». «Да нисколько они не дурацкие», — искренне сказал Юртанка. Спрятал образок под майку. Притих и объяснил со вздохом. «Обыкновенные вопросы. Только не на каждый можно просто ответить». Он тыльной стороной ладони провел по глазам и под носом. «Вот вы спросили, веришь ли в Бога?» «Ну, конечно. По-моему, в душе каждый человек верует, хотя бы капельку. Одни меньше, другие больше. А чтобы верить полностью?» «Ну, нет. Полностью это можно, это сколько угодно. Но я не знаю, как сказать». Валентин помялся. Он тоже не знал, что хочет мальчик Юртанка. «Ну, чтобы понять, что такое Бог...» «Ага, вот. Чтобы до конца осознать идею Бога. На это, по-моему, сил не хватит, потому что это еще бесконечнее, чем весь Великий Кристалл. Вот люди поэтому часто и обращаются с молитвами не к самому Богу, а к святым. Они как бы ближе, понятнее. И хранители тоже». «У вас в княжестве христианская вера, так ведь?» «Есть такие, кто поклоняются солнцу, но в основном христиане. Это вера по многим граням». «И вера в хранителей, ты говоришь, тоже? Одно другому не мешает?» «По-моему, нисколько. Я про это один раз с отцом Дмитрием говорил. Это священник в Луговом, они с Филиппом Кукушкиным друзья. Хороший такой дядька. Он даже в футбол играет с мальчишками, если старухи не видят. Вот мы один раз про все эти дела, про веру заговорили, и я сказал, что Христос, по-моему, самый главный хранитель. А отец Дмитрий: «Не кощунствуй, чадо. Христос есть Господь Бог, явившийся людям в человеческой сущности, а хранители — простые люди, хотя чистой душой и смелые, и творящие добро по воле Божьей». А я говорю: «Ну а сам Господь, если Он творил добро среди людей по своей воле, разве Он не хранитель?» «А что же, отец Дмитрий?» «А ничего, только волосы мне взлохматил». «Сложно это все вопросы», — как бы заступился перед отцом Дмитрием за мальчишку Валентин. «Ага». Юртанка опять потерся носом о колено. За окном нерешительно прокричали и смолкли лягушки. Трещал ночной кузнечик. Луна, готовая лопнуть от тяжести ртутного света, висела над косматой пустошью. Валентин посмотрел на луну, послушал кузнечика и спросил. «А командоры, они, значит, тоже относятся к хранителям, раз охраняют детей?» «Не всем, только самые знаменитые. Хранитель — это, ну, как бы уже посмертное звание. Надо, чтобы его присвоили за всякие героические дела». «А кто присваивает?» «Не знаю». «А почему ты решил, что я должен знать про командоров? Помнишь, ты сказал?»